Раньше, при социализме, они жили сплоченно, у них были свои союзы, свои клубы, свои кормушки. Поэт в России больше, чем поэт. А сейчас поэт в России вообще никому не нужен. Не нужен талант, бесценные мысли. Хорошо, если кто успел помереть своей смертью, не дожил до этого бесчестия. Надька все не появлялась из ванной. Зачем она моется? Губернатор не собирался ее соблазнять. В служебной квартире могут быть натыканы прослушки и даже камеры. Снимут, а потом покажут по телевидению его голый зад. Бывало такое. Государственные мужи теряли посты, а главное — честь. Хоть бери да стреляйся. Губернатор не выдержал, заглянул в ванную. Надька спала под слоем пены, склонив голову к плечу. Губернатор испугался, что она может захлебнуться. Тогда в его квартире окажется труп молодой женщины, милиция, журналисты, и все это накануне выборов на второй срок. Губернатор скинул пиджак, энергично выволок из воды голую тяжелую Надьку и, перекинув через плечо, как мешок с картошкой, оттащил в спальню, сгрузил на кровать. Надька задвигалась, свернулась калачиком и продолжила свой сон. Это был скорее провал, без сновидений, вне времени и пространства. Он смотрел на голую Надьку, как на произведение искусства. Создатель будто вылепил ее из единого куска, ничего лишнего. Ивану Шубину шел 51-й год. Он не чувствовал своего возраста, но знал, еще 20 лет, и его накроет одеялом равнодушия. А 20 лет – это так мало. К тому же во второй половине жизни года бегут в два раза быстрее. Губернатор начал догадываться, что основная ценность жизни – это молодость. У Надьки она есть, а у него почти не осталось. Губернатор потушил свет и лег возле Надьки. От нее исходил слабый аромат, как от тюльпана. Цветение молодости. Подумал. Боже, как давно у меня этого не было. Иван Шубин был женат 30 лет. Чувства износились до дыр. Иван жаждал перемен, но ничего для этого не делал. Иван мечтал, чтобы однажды, в один прекрасный день, к нему подошла прекрасная незнакомка, взяла за руку и увела в другую жизнь. А он просто пошел бы следом, ибо ухаживать, завоевывать, страдать, у него не было ни времени, ни сил. Надьке под утро приснился сон, будто она съезжает с крутого берега на санях, а внизу полынья с тяжелой зимней водой, и санки несут ее прямо в полынью. Еще мгновение, и она погибнет. Надька видит и осознает свою смерть. Ужас заливает все ее существо. Неотвратимость конца несется ей навстречу. Надька погружается в воду и вместо удушья и холода испытывает мощный оргазм. Значит, предсмертная агония – это оргазм. А люди не знают. Умершие ведь не возвращаются, а умирать оказывается так приятно. Надька открыла глаза. На ней барахтался губернатор. Его действия длили истому. «Привет», – поздоровалась Надька. Она была счастлива, что полынья – только сон. Весь следующий день губернатор крутился, как белка в колесе. Было нескончаемое количество нерешенных вопросов, и он их решал. Губернатор звонил, ему звонили, он заходил, к нему заходили. Но о чем бы ни шла речь, Иван Шубин думал только о Надьке. Тема беседы, конечно, присутствовала, но на фоне. А фоном была спящая Надька, ее молодое дыхание и проснувшаяся Надька. Личная жизнь губернатора была похожа на нескончаемые песочные часы. Струйка песка перетекает из одной половинки в другую. Единственное достоинство – стабильность. Так было, так есть, так будет. Но разве могила не стабильность? Однако не каждый туда торопится. Всесильный губернатор, хозяин леса, был одинокий медведь. Свое одиночество он чувствовал ночью. Утро выдергивало его и гнало по кругу. Этот круг был всегда интересен и напряжен, как рулетка. Или как спорт, прыжок с шестом. Разогнаться, опереться и вверх, перемахнуть через перекладину. В последнее время кое-кто хотел вырвать у него шест, чтобы губернатор не смог опереться и прыгнуть. Этот кое-кто был значительно моложе. У него были крепкие клыки, и он ничего не боялся. Плевал в землю, как урка. Время, конечно, работает на молодых, но об этом лучше не думать. Как говорят, старая кобыла молодых на кладбище возила. Лучше думать о дочери художницы. Губернатор приказал помощнику найти Надежду Варламову и соединить, и послать на домашний адрес корзину цветов. У властей придержащих была своя оранжерея и флористы, составляющие букеты. Через полчаса губернатора соединили. Он услышал хриплый Надькин голос. «Ты спишь?» – спросил губернатор и понял, что волнуется. Последний раз он волновался 33 года назад на выпускном экзамене. «Не знаю», – ответила Надька. Она действительно не понимала, спит она или бодрствует. «Приезжай ко мне к 9 часам вечера», – попросил Иван Шубин. «Разбежался», – отозвалась Надька. «Тебе надо, ты и приезжай». «Куда?» – Надька помолчала, раздумывая. Потом продиктовала адрес. «Мне надо, я приеду», – отозвался губернатор. Положил трубку, отметил. «Ничего не боится. Разговаривает с губернатором, как с ровесником. Это хорошо». Ему надоели подобострастные взоры и интонации, на дне которых так или иначе светилось «дай». Всем от него что-то было нужно. Жилье, должности, деньги. И никому не нужен был он сам. Его настроение, одиночество, его гипертония. Вечером Иван Шубин подъехал к Надькиному дому. Нажал звонок. Из подъезда вышел гладкий мужик, скорее всего, отставник. «К кому?» – спросил он. Хотя наверняка узнал губернатора. Политики были в моде, как звезды шоу-бизнеса. «К Варламовой», – послушно ответил губернатор. «Одну минуточку». Консьерж позвонил по телефону, проверил, после этого пропустил. «Четвертый этаж». Губернатор поднялся на четвертый этаж. Надька ждала его на площадке в желтом кимоно. Гейша. Губернатор хотел обнять, но постеснялся. И Надька тоже смутилась. Они стояли, как школьники. Вошли в квартиру. К ногам, как горошины, выкатились дети, девочка и мальчик. Они были рады гостю. «Это чьи?» – спросил Иван. «Мои. Чьи же еще?» «А муж дома?» «Какой муж?» «У меня нет мужа». Иван вздохнул с облегчением. Он боялся, что Надька позвала его в семью. А почему бы нет? Разве плохо дружить с губернатором огромного региона? В доме пахло яблочным пирогом. Тихая домашняя работница – увлекла детей в детскую комнату. Оттуда доносился их чистый перезвон. Стол был накрыт в столовой. Основное блюдо – картошка с грибами. Губернатор любил картошку с мясом. Мясо тоже было, стояло отдельно. «Спасибо за цветы», – сказала Надька. «У меня никогда не было таких красивых цветов». Губернатор оглядел букет, стоящий в высокой вазе на полу. Он любил полевые цветы – васильки, ромашки. А эти белые гробовые каллы его пугали. «Неправда», — не поверил Иван. «Правда. Сегодня я не хочу врать и не буду». Надька села напротив, была спокойна и грустна. Губернатор разлил вино по фужерам. Вино было густым, терпким. «Это с твоих виноградников?» — спросила Надька. «С французских. У нас в Сибири виноград не растет». Они пили и смотрели друг на друга. «Расскажи о себе», — попросил губернатор. «Мне интересно», — сказала Надька. «Мне интересно». Надька подумала и стала рассказывать. Все. Европейский период, московский период и последний семилетний марафон, именуемый Андрей. Ничего не пропустила и никого. Период Андрея закончен, и теперь в ней пустота, чернота и невесомость, как в космосе. И она не знает, как ей жить дальше. «Если бы я не боялась смерти, я бы не жила», — созналась Надька. Горел нижний свет. В полумраке Надька была такая молодая, почти девочка, и уже так смертельно уставшая. «Просто у тебя не было мужика», — сказал губернатор. «Как это не было?» — не поняла Надька. «У меня и хвост, и маленькая тележка. Много, значит, ни одного. Нужен один». Надька молчала, постигала простую истину. Немец больной, русский инфантильный, как ребенок. Все тянул в рот и ни за что не хотел отвечать. «Это не мужики. Мужик – тот, кто отвечает за женщину». Надька слушала. «Ты была одна, без поддержки. Выживала, как могла. А это очень трудно. Уж я-то знаю. Тебя никто не любил». «Может быть, я не стою любви?» – бесстрашно спросила Надька. «Ты не фальшивая. Настоящая», – определил губернатор. «Ты бриллиант среди стекляшек. Ты яркая и неожиданная, как фейерверк в ночном небе». Фейерверк в ночном небе. Это была новая точка зрения. Надька привыкла к тому, что все ее клянут и критикуют. Так нельзя, так плохо. А оказывается, все можно и все хорошо. Она права одним фактом своего существования. Она есть, и этого достаточно. В Надькиной груди зажглась ответная теплота. Она смотрела на губернатора, и он показался ей красивым со своей чистой смуглой лысиной, чистыми и крепкими зубами. От него исходила мужская сила. «Оставайся», — сказала Надька. «А как же дети?» «Дети в своей комнате, а мы в своей». «Я не могу». «Не поняла». «Я останусь только в том случае, если я на тебе женюсь. Тогда детям будет понятно, почему я здесь сплю». «Ну так женись», — просто сказала Надька. «А ты пойдешь?» «Пойду». «Зачем это тебе? Ты молодая, а мне 50. Я всегда мечтала выйти замуж за Аристотеля Анасиса. Ты на него похож. Такой же маленький и лысый. Когда ты становишься на свой кошелек, ты самый высокий. Меняешь молодость на деньги». «Нет, меняю молодость на силу». Иван Шубин поверил. Ему хотелось верить, и он поверил. Он никогда не чувствовал своего возраста. Он только знал, что ему 50. Но эта цифра не имела к нему никакого отношения. «Останься», — попросила Надька. «Нет, я не могу на цыпочках утром, как вор. Я мужик деревенский, простой. Мне гордость не позволяет». Странно. Андрей уходил именно на цыпочках, именно как вор. Надька забыла, что бывает по-другому. Губернатор спустился на лифте. Консьерж посмотрел на него. В глазах стояло много чего. «Верный бериевец», — подумал Иван. Хотя для бериевца консьерж был молод. То поколение вымерло. Губернатор вышел из подъезда. Шофер тихо тронул машину. «Я женюсь», — сказал Иван. Он доверял своему шоферу. Шофер приподнял брови. «Потому что если не сейчас, то когда?» — спросил Иван. Это был риторический вопрос, который не требовал ответа. «А вы ее знаете?» — поинтересовался шофер. Это был вопрос предостережения. «Я ее чувствую», — ответил Иван. «Чувство важнее знания». Губернатор ушел. Надька позвонила Ксении. «У меня новость», — сказала Надька. «Ты беременна?» — испугалась Ксения. «Губернатор Шубин сделал мне предложение». «Этого не может быть», — не поверила Ксения. «Иван Савельич сделал мне предложение, и я приняла». Ксения долго молчала, потом спросила. «А что он в тебе нашел?» «Меня», — сказала Надька, — «и себя». Положила трубку и тут же набрала Нелю. «Я выхожу замуж», — сообщила Надька. «Ты уже говорила». «Не за Андрея, за губернатора Шубина». «А где ты его взяла?» — не поняла Неля. «Бог послал». «На дом?» «Нет, до востребования». «Когда?» «Вчера». «И уже замуж?» «Когда складывается, то складывается сразу. Или никогда». Неля замолчала, как провалилась. Похоже, что Надька права. Корявая Фрида прочно сидела в своей супружеской нише, и выковырять ее оттуда было невозможно. Да никто и не пытался. Следующий звонок был Нине. «Я выхожу замуж за Анасиса». «За грека?» – удивилась Нина. «За русского. У русских тоже есть Анасисы». «А как же Андрей?» – не поняла Нина. «Была такая любовь». «Любовь бывает долгою, а жизнь еще длинней». «Это слова из песни», – заметила Нина. В Москву пришла поздняя осень. То подмерзала, то таяла. Губернатор предложил съездить в теплые края. Чистое море плескалось у ног. Надька сказала: «Хорошо бы здесь иметь свой домик». И домик у моря возник. Просто сказка о рыбаке и рыбке. Для этого понадобился один телефонный звонок губернатора. И закрутились адвокаты, нотариусы, завелась налаженная машина. Надька ни во что не вникала. И вот это поразило больше всего. Не надо вникать, брать в голову, напрягаться, доставать деньги, унижаться, харкать печенью. Можно просто стоять на берегу, втирать в кожу морковный лосьон. Каротин полезен для кожи. Единственным неприятным оказался момент. Ее укусила в грудь какая-то сволочь, грудь раздулась, как дирижабль. И второе. Она называла Ивана Андреем. Значит, Андрей сидел в подсознании. И в сознании. Когда вернулись, стало ясно, что квартира мала. Дети клубились во всех комнатах и были всегда –